Приходит Сабина с сумками и небольшими баулами. Более крупный багаж отнесен для погрузки в Маринетте прямо в гараж. Тета объявляет: «Я схожу туда, сейчас же вернусь». Дона Мило проявляет озабоченность. «Туда? Куда же это? Что ты собираешься делать?» «Не бойтесь, мама Мило, я не собираюсь ни на кого нападать». В домах, казавшихся заснувшими, жители бодрствуют, внимательно следят за тем, что происходит на улице. Лучи света пробиваются через щели и глазки дверей. На улице доносится то или иное слово, сказанное громким голосом. Даже бдение у гроба Жарда оживилось. Споры в переполненном баре, горький тон в голосе Аснара. Завод еще не построили, а уже все отравлено. Окна приоткрываются, как только мимо проходит Тиета. Она пересекает город, входит в переулки, идет к оврагам у реки, не торопится, возможно, прощается. Прощается и кое-кого приманивает. Она расхаживает не случайно. У мадам Антуанетт своя цель. Говорят, что ее бизнес — пансион для шлюх. Астерио приходит в неурочное время из бара, удрав оттуда. Элиза поднимается в постели. Груди ее виднеются в разрезе прозрачной ночной рубашки, унаследованной от Тиеты. Ягодицы наполовину на виду. Астерио отводит взор. Вечер ужасных новостей, волнения и позора. В этом вечере нет места честным супружеским намерениям, тем более развратным мыслям. Ложь. Пансион для шлюх? Именно. Публичный дом, дом свиданий. Что ты еще узнал? Они обе находятся в доме Кармазины. Уезжают завтра в Сан-Пауло. Что? Тиета уезжает завтра в Сан-Пауло? Соскочив с кровати, она надевает пеньюар, тоже унаследованный от Тиеты, сандалии и направляется решительно к двери. Астерио сначала разволновался, потом растрогался. Элиза намерена проститься с сестрой, закрыв на все глаза. Они многим ей обязаны, пусть сплетники чешут языки. Он тоже хочет проститься с Тиетой. Кем бы она ни была, она не перестает быть доброй сестрой, щедрой родственницей. «Ты идешь повидаться с ней?» «Я тоже пойду». Элиза оборачивается от двери. «Я уезжаю с ней». «Уезжаешь с ней? В Сан-Пауло?» Он не понимает. Элиза, не отвечая, исчезает. Дом Доны Милы находится рядом. Когда она замечает, что Астерио следует за ней, она ускоряет шаг. Бежит, заметив Тиету, подходящую с улицы. Кричит: «Тиета! Сестра!» Тиета ожидает у двери, недвижимая, с угрюмым выражением лица, холодным, отсутствующим взглядом. Элиза протягивает руки, умоляет: «Возьми меня с собой, сестра! Не оставляй меня здесь!» «Я тебе уже сказала! Я хочу быть в твоем пансионе, в Сан-Пауло! Мне наплевать на все!» Астерио слышит, пораженный. У него колики в животе, острая боль. Тиета переводит взор с сестры на Шурина. Она относится с симпатией к этому дурню. «Позаботься о своей жене, Астерио. Направь ее на путь истинный. Заставь уважать себя. Однажды я уже сказала тебе, что ты должен сделать. Почему ты не послушался?» «Сестра, ради Бога, не оставляй меня здесь!» Элиза опускается на колени перед Тиетой. «Уведи ее и сделай то, что я тебе советовала, Астерио. Сейчас или никогда». На мгновение она устремляет взор на сестру и ощущает жалость к ней. «Дом остается у вас. Если что понадобится, вам стоит лишь сказать мне». Элиза теряет остатки достоинства, уже не сдерживается. «Увези меня, мамочка, возьми в свой публичный дом!» Тиета смотрит на Шурина. «Ну так как?» Астерио, наконец, поборол нерешительность, боль в животе, предрассудки. Пелена спадает с глаз, он хватает жену за руку. «Вставай, пойдем!» «Пусти меня! Вставай, ты что, не слышала?